тусклом и тревожном свете ряд вытертых золотых шляпочек. Живой холод течет за пазуху. Благодаря этому больше воздуху. А в левом рукаве губительное, влажное и неживое тепло. Вот в этом-то вся суть. Я ранен. Турбин понял, что он лежит на полу, больно упираясь головой во что-то твердое и неудобное. Золотые шляпки перед глазами означают сундук. Холод такой, что духу не переведешь. Это она льет и брызжет водой. «Ради бога!» — сказал над головой грудной слабый голос. «Глотните, глотните! Вы дышите? Что же теперь делать?» Стакан стукнул о зубы, и с клокотом Турбин глотнул очень холодную воду. Теперь он увидал светлые завитки волос и очень черные глаза близко. Сидящая на корточках женщина поставила стакан на пол и, мягко обхватив затылок, стала поднимать Турбина. «Сердце-то есть?» — подумал он. «Кажется, оживаю. Может, и не так много крови. Надо бороться». Сердце било, но трепетное, частое. Узлами вязалось в бесконечную нить. И Турбин сказал слабо. «Нет, сдирайте все и чем хотите, но сию минуту затяните жгутом». Она, стараясь понять, расширила глаза. Поняла, вскочила и кинулась к шкафу, оттуда выбросила массу материи. Турбин, закусив губу, подумал, ох, нет пятна на полу, мало, к счастью, кажется, крови. Извиваясь при ее помощи, вылез из шинели, сел, стараясь не обращать внимания на головокружение. Она стала снимать френч. «Ножницы!» — сказал Турбин. Говорить было трудно, воздуху не хватало. Та исчезла, взметнув шелковым черным подолом, и в дверях сорвала с себя шапку и шубку. Вернувшись, она села на корточки и ножницами, тупо и мучительно въедаясь в рукав, уже обмякший и жирный от крови, распорола его и высвободила Турбина. С рубашкой справилась быстро. Весь левый рукав был густо пропитан, густо красен и бок. Тут закапало на пол. «Рвите смелей!» Рубаха слезла клоками, и Турбин, белый лицом, голый, желтый до пояса, вымазанный кровью, желая жить, не дав себе второй раз упасть, стиснув зубы, правой рукой потряс левое плечо сквозь зубы, сказал: «Слава богу! Цела кость! Рвите полосу или бинт!» «Есть бинт!» — радостно и слабо крикнула она, исчезла, вернулась, разрывая пакет со словами: «И никого, никого! Я одна!» Она опять присела, Турбин увидал рану. Это была маленькая дырка в верхней части руки, ближе к внутренней поверхности. Там, где рука прилегает к телу, из нее сочилась узенькой струйкой кровь. «Сзади есть?» — очень отрывисто, лаконично, инстинктивно сберегая дух жизни, спросил. «Есть!» — ответила она с испугом. «Затяните выше! Тут! Спасете!» Возникла никогда еще не испытанная боль. Кольца зелени, вкладываясь одно в другое или переплетаясь, затанцевали в передней. Турбин укусил нижнюю губу, она затянула, он помогал зубами и правой рукой, и жгучим узлом, таким образом выше раны, обвили руку. И тотчас перестала течь кровь.